Троянская лошадь. Корабли были готовы к отплытию. Флот под командованием Агамемнона утром должен был уйти к острову Тенедос, что в паре часов пути от Трои, чтобы там дождаться следующей ночи, когда ворота города откроются для греческого войска. Лучшие бойцы, герои, командиры собрались под огромной деревянной лошадью, построенной по проекту Афины. Воинственная богиня лично принимала парад. На ней были ее самые лучшие доспехи, которые она днем надраила до зеркального блеска, и новая белоснежная эгида. Афине было жаль, что никто этого не видел. Дело происходило ночью. Огни не зажигали, чтобы не привлекать внимание троянцев, и различить можно было только слабые тени. Богиня прошлась вдоль строя, и даже в темноте можно было заметить, что она волновалась не меньше, чем стоявшие перед ней герои. «Держитесь, ребята», — сказала она немного дрожащим голосом. «Желаю вам удачи. Помните, я с вами. Смотрите, чтобы все было по плану. Ни звука. Троянцы ни о чем не должны догадаться». Она раздала героям маленькие пакетики. «Сидеть вам в коне весь день. Это амброзия. Лучшее средство от голода и отлично укрепляет организм. Вообще-то давать ее смертным строго запрещено. Ох уж и заругается папа, если узнает. Но ничего, сегодня можно». Афина с шумом выдохнула и скомандовала. «Залезайте». Стали подводить лестницу к люку в брюхе лошади. Из-за темноты долго не могли ее приставить. «Эх, надо было все-таки коня делать, а не лошадь», — подумала Одиссею. «Проще было бы забраться». Он еще и раньше говорил это Афине, но та только краснела, отворачивалась и бормотала. «Ну вот еще, глупости какие». «Ты помнишь, у нас остался долг перед Антинором», — сказал Менелай, устраиваясь в брюхе лошади рядом с Одиссеем. «Ты о ком?» — спросил царь Итаки. «Об Антиноре, советнике Приама. Он нам жизнь спас, когда мы с посольством пришли, а троянцы хотели нас убить. Мы тогда сказали, что с нас причитается. Сейчас самое время вернуть долг. Надо его защитить». «Ладно», — неохотно проворчал Одиссей. «Надеюсь, он сможет достойно нас отблагодарить». Герои замолчали. Теперь им надлежало сидеть неподвижно и хранить тишину целые сутки. На рассвете троянцы увидели, что лагерь врагов опустел, а паруса греческих кораблей маячили уже где-то далеко на горизонте. Начался праздник. Горожане радостно провожали расходившихся по домам союзников. Все были благодарны им за оказанную во время войны помощь, но все же радовались их уходу. Их содержание дорого обошлось троянцам. Союзники тоже радовались, с благодарностью принимали прощальные подарки и торопились на родину, где многие из них не были уже много лет. Впервые троянцы пришли в греческий лагерь без оружия и без страха. Теперь здесь не было ничего, кроме мусора, который ветер носил по площади еще вчера, плотно заставленной палатками, а в середине возвышалась гигантская деревянная лошадь. Теперь это место стало площадью для народных гуляний. Воины ходили по бывшему лагерю, рассказывая женам и детям, как они здесь воевали, показывали, где стояли палатки Ахилла, Агамемнона, Аякса и Одиссея, где были стены и ворота, где Гектор поджег корабль Протесилая. Но больше всего внимания привлекало чудо-лошадь. Троянцы толпились вокруг нее, обсуждая, что она символизирует, зачем ее построили, почему тут оставили и что с ней теперь делать. Даже старый Приам приехал на носилках к этой новой троянской достопримечательности. Некоторые говорили, что лошадь надо оставить на том же месте, как памятник Победе. Другие предлагали ее поджечь и водить вокруг этого костра хороводы. Кто-то советовал сбросить ее со скалы, а были и такие, кто хотел посмотреть, что у нее внутри. Но громче всех прозвучал голос жреца Лакоона. Он вместе со своими двумя сыновьями бежал из города, размахивал копьем и на бегу кричал: «Вы что, с ума посходили? Думаете, они вам что-нибудь просто так подарят? Вы Одиссея, что ли, не знаете? Не верьте этому коню! Вы не боялись греков, когда они пришли с оружием, но бойтесь их, когда они приходят с подарками!» Лаокон метнул копье, и оно вонзилось в брюхо лошади, которая гулко, как пустая бочка, загудела. Этот звук явно убедил всех сомневающихся, что конь полый. Приам встал и поднял руку, призывая к тишине. Троянцы замолчали, чтобы услышать решение царя, но он ничего не успел сказать. «Грека поймали!» – закричал кто-то. Люди расступились, пропуская к Приаму двух пастухов, между которыми шел бородатый воин со связанными руками. «Бей его!» – пронеслось над толпой. «Люди добрые!» – пробасил пленник. «Что же это делается? то меня греки убить хотят, а то теперь вот троянцы. Есть еще в мире вообще справедливость?» Услышав, что бедняга подвергался преследованиям у греков, троянцы замолчали. «Скажи нам, кто ты такой и почему сдался нам, а не уплыл вместе со всеми?» – спросил Приам. «Царь, казни меня или милуй, но я тебе всю правду скажу», – ответил грек. «Мне за правду пострадать не страшно. Я и так всю жизнь за правду страдаю. Такой уж я человек. Грек я не отрицаю. Из Аргоса. Зовут меня Синоном. Как Одиссей напрасленно на Паламеда возводить стал, я за него заступился. Вот Одиссей на меня и озлобился. И тогда они с Колхантом. Да что я вам рассказываю? Вы ведь тоже смерти моей хотите, как Одиссей, да?» «Нет, не хотим, продолжай», — закричали в ответ троянцы. «Так вот», — милостиво согласился продолжать пленник, «Колхант всем сказал, что меня надо принести в жертву. Без этого, дескать, пути назад в Эладу нам не будет. Но я-то знаю, что боги человеческих жертв не принимают. В общем, я убежал и прятался, пока все не уплыли. Ну, а потом вам сдался. А вы, значит, теперь туда же убить меня хотите?» «Никто не хочет тебя убить», — ответил Приам. «Развяжите его. Будешь теперь у нас жить, и никто тебя не обидит. Скажи теперь, что это за конь, зачем вы построили и для чего здесь оставили?» «Скажу, обязательно скажу», — провасил Синон. «Грекам всегда Афина помогала, а тут они ее прогневали. Совершили жуткое святотатство, украли палладий. Афина, между прочим, до сих пор еще кое-кого не простила». Одиссей в чреве лошади мысленно усмехнулся, вспомнив, какую сцену закатила ему Афина после того, как он принес палладий в лагерь. «Вот они и решили построить этого коня в посвящении Афине», — продолжал Бородатый. «Это все Одиссей хитроумный придумал. Он сказал, что вы этого коня сжечь захотите или разломаете и навлечете на себя гнев богов. Конь-то Афине посвящен. Потому коня и сделали таким большим, чтобы вы не догадались его в город затащить, где бы он вас от любых врагов милостью Афины хранить стал». «Интересно», — задумчиво сказал Приам. «А Лакаон нам только что говорил». «Какой еще Лакаон?» — удивленно перебил царя Синон. Все посмотрели на Лакаона, но вместо него увидели двух свившихся клубком змей, между которыми мелькал, пытаясь выпутаться жрец. А змеи, между тем, с аппетитом доедали его сыновей. Лакаон пытался позвать на помощь, но не мог, придушенный змеями. Троянцы бросились к нему, но змеи, заметив это, поспешно разорвали жреца на две части и, с хлюпаньем проглотив, шустро улепетнули в сторону города. Многие побежали за ними. Через некоторое время вернувшиеся сообщили, что змеи прошмыгнули в храм Афины, забились под алтарь, нахально оттуда выглядывают, облизываются и ухмыляются. «Вот видите», — удовлетворенно сказал Бородатый, — «а нечего было копьем священного коня кидать. Афина этого не любит. Так что давайте тащите коня в город, пока Афина еще добрая». Впечатленные смертью Лакаона троянцы даже не удивились тому, что только что освобожденный пленник сразу начал всеми командовать. Не все поверили словам Синона, но воля богов проявилась настолько очевидно, что никто не решился возражать. К тому же большинство было настроено не спорить, а праздновать, а транспортировка коня представлялась веселым праздничным развлечением. Его обвязали веревками и лентами, и с песнями и криками потащили в город. Когда процессия прошла уже полпути, навстречу ей выбежала Кассандра и встала, растопырив руки. «Не пущу!» – кричала она. – «Не смейте! Это ловушка!» «Не слушайте эту дуру!» – заорал Синон. – «Мало вам одного Лакаона? Еще жертву хотите, да?» Кассандру оттащили с дороги и продолжили путь. У самых ворот конь резко остановился. Кто-то внутри него от неожиданности выронил щит. «Там внутри что-то зазвенело!» – крикнул кто-то. «Это у тебя в голове зазвенело!» – рявкнул вошедший враж Синон. «Что стоите? Не видите, что конь в ворота не пролезает? А я говорил, что его специально таким сделали, чтобы вы его в город втащить не смогли! Но мы не боимся трудностей! Разбирайте стену!» Троянцы бросились выполнять приказания, а Синон покрикивал на них, торопил, распоряжался, будто он теперь был главным человеком втрое. «Стойте!» – вдруг опомнившись, закричал Приам. «Не ломайте стену!» «Царь пошел против воли народа!» – взвизгнул Синон. «Народ хочет разбирать стену, а царь ему мешает!» Но, видимо, авторитет Приама был среди троянцев все еще выше, чем авторитет Синона. Те, кто уже начал растаскивать камни сверху стены, остановились. «Люди, вы слепо доверяете власти, которая всю жизнь вас обманывала и обворовывала!» – завопил Синон. «Они готовы запретить вам все, праздновать победу, разбирать стену, затаскивать в город коня, скоро так и дышать запретят! Вспомните, вы народ, а не покорное стадо. Разбирайте стену!» Люди, в одночасье ставшие народом, послушно принялись за работу. Прямо пришлось смириться. Одиссей почувствовал облегчение, услышав грохот камней. Он все больше верил в успех. «Одиссейчик, отзовись!» Вдруг донеслось снаружи. «Я не смогла дождаться и приехала за тобой в Трою!» Это был голос Пенелопы. Одиссей еле сдержался, но не выдал себя. Он вовремя вспомнил, как Елена прекрасно умеет подделывать голос его жены. А Елена уже говорила своим голосом. «Менелай, ты здесь? Отзовись!» Одиссей схватил вскочившего было Менелая и зажал ему рукой рот. Он вдруг с ужасом подумал, что не сможет так же успокоить всех сидящих в коне, если Елена заговорит голосами их жен. Ведь она же со всеми ними была знакома. Но Одиссей не мог в темноте дотянуться до каждого. Мозг разрывала ужасная мысль. «Я все-таки проболтался Елене про лошадь. Она все знает». Но беды не случилось. Елена уже совсем собралась заговорить голосом жены Диомеда, как вдруг кто-то вцепился в нее сзади. Обернувшись, она увидела раскрасневшееся от бешенства лицо Синона. «Ты что творишь, гадина?» – прошипел он. Елена невинно улыбнулась. «Да ты что, сестричка?» – пролепетала она. «Я же пошутила». «Совсем сдурела?» – хриплым от гнева голосом зарычал Синон. «Какой я тебе сестричка?» «Не сердись, братик», – ответила Елена. «Борода отклеится». Неизвестно, что бы сделал после этих слов Синон, если бы на плечо ему вдруг не легла тяжелая рука Деифоба. «Мужик, а ты чего это мою жену хватаешь?» – мрачно спросил царевич. Синон злобно фыркнул и запрыгнул на спину коня. Этот невероятный прыжок так потряс всех вокруг, что люди принялись за работу с удвоенной силой. Никто уже не сомневался, что они исполняют волю богов. Вообще-то троянцы вовсе не были дураками. Каждый из них понимал, что они делают глупость. Но все вместе они были народом и исполняли волю богов как пописанному. Афина не лишала их разума. У народа, увлеченного пламенной речью, разума нет и так. Они установили коня посреди города, пили и праздновали победу, пили и плясали вокруг деревянного монстра. Счастливая Афина, приняв свой обычный образ, вернулась на Олимп, где Зевс с богами следил за событиями в Трое по ясновизору. Она чмокнула отца в щеку и расслабленно плюхнулась на свой трон. «Папа, все получилось!» – выдохнула она. «Ну и спектакль ты там разыграла», – сказал Зевс. «Тебе бы в самодеятельности выступать». «А что, и выступлю, если надо», – гордо ответила Афина. «Дорогая, ты довольна?» – спросил Зевс у Геры. «Я свое обещание выполнил. А ты не забыла, что ты мне обещала?» «Ты обещала приготовить мне праздничный ужин». Гера величественно поднялась с трона и удалилась из собрания. Зевс смотрел ей вслед, пока не убедился, что она ушла, а затем подозвал к себе богов и тихо сказал. «Теперь главное. Что бы ни случилось, за Энея вы мне головой отвечаете. Сами знаете, кто будут его потомки». «Папа!» – воскликнула Афина. «О чем ты говоришь? Ничто с твоим Энеем не случится. Можно подумать, варвары захватывают цивилизованный город. Да все же наоборот. Это троянцы как раз варвары, а греки – цвет нынешней цивилизации. Они просто заберут Елену, обложат Трою контрибуций, и все!» «Конечно, доченька, я не сомневаюсь, что все так и будет. Но на всякий случай стоит подстраховаться. И отдельная просьба к тебе, Урановна», — добавил Зевс, обращаясь к Афродите. «Я понимаю, что тебя бесполезно просить не вмешиваться. Ты своего сына в любом случае в беде не оставишь. Но все-таки постарайся быть осторожнее. Пусть Арес с Аполлоном воюют, они это умеют. А ты смотри, чтобы не вышло, как давеча с Диомедом». «Я сегодня ужинаю с Герой, так что сам следить за событиями не могу. Все теперь на вас ложится. Не подведите». Весь вечер Троя гуляла. К ночи напились и уснули даже лошади. Спали и стражники на стенах, так что никто не увидел, как греческий флот снова пристал к Троянскому берегу. Афина, вновь приняв образ Синона, зажгла факел на городской стене, показывая, что путь грекам свободен. После этого она перенеслась на центральную площадь, где стоял конь и открыла люк в брюхе. Молодой и темпераментный воин Нахион, уставший от почти суточного неподвижного сидения в душном помещении, забыл обо всем и первым бросился наружу. Ни Одиссей, ни даже Афина не успели ничего сделать. Когда Одиссей выглянул, Нахион лежал распластавшись и не подавал признаков жизни. «Мы отомстим за тебя», – тихо сказал царь Итаки, подумав при этом. «Все-таки надо было коня делать, а не лошадь». Оставшиеся выбросили наружу веревку и спустились по ней. Судьба Троя была решена. Теперь уже ничто не смогло бы ей помочь.